Глава 24. Оливия. Я никак не ожидала, что призрачные острова представляют собой нечто подобное. Не просто арена, где проходят жестокие запрещенные битвы, а настоящий развлекательный бизнес, в котором вертятся огромные деньги. Толпы людей на трибунах, особые места для гостей высшего общества, откровенно разодетые девушки, снующие между рядами с алкогольными напитками. Я словно попала в другую, еще более ужасную реальность, где на пытках, кошмарных опытах и убийствах торгуют весельем. В голове не укладывается, как же все это так долго остается незамеченным. Бар сказал, что старейшины из отдела правосудия даже не подозревали о творящемся в Саронсе и практически уверены, что король тоже. Как же так? Толпа вновь взревела. Я вздрогнула, выныривая из мыслей. Взглянула на Барта, крепче сжав рукав его пиджака. Он выглядел так невозмутимо, держался совершенно уверенно, будто выбирался на подобные мероприятия каждые выходные. Твердой походкой шел по огороженной дорожке в сторону трибун, рассматривая взглядом холодных глаз встречающихся нам людей. В основном это были разодетые в дорогущие костюмы господа и разукрашенные леди. Но попадались и парочки нашего возраста. «Раздери меня, Мантикора! Кого я вижу? Неужто это сам мерзавец Герарди?» — воскликнул ехидный мужской голос справа. Барт скользнул напряженной рукой по моей спине, перемещая ладонь на талию, и прижал к себе. Потеряв опору в виде его локтя, я сжала пальцы в замок. Мы обернулись. Молодой рыжеволосый мужчина с яркими карими глазами и аккуратной бородкой, тонким контуром очерчивающий подбородок. Бежевый костюм невероятно ему шел, подчеркивая подтянутую фигуру и слишком явную для мужчины красоту. Я его никогда раньше не видела, хотя возрастом он был немногим старше. Он ослепительно улыбался во все 32 зуба и переводил горящий интересом взгляд с Барта на меня и обратно. «Ларс, рад встрече», — коротко бросил мой провожатый, еще крепче сжав пальцы на талии. В другой обстановке я бы смутилась и наверняка раскраснелась от столь явной демонстрации моей к нему принадлежности. Но сейчас, как воздух, нужно было это ощущение твердого плеча рядом, а завидная уверенность Барта придавала чуточку спокойствия. И ни звуки с арены, куда мы направлялись, ни шум болельщиков, ни даже окружающие нас люди не могли пошатнуть его. «Не видел тебя с того приема у Гловерсов». Все так же улыбаясь, завел беседу незнакомец. «Помнится, обещался наведаться в клуб. Но так и не явился. Между прочим, там неплохое пополнение нарисовалось за это время. Как раз в твоем вкусе». Тут он усмехнулся, вновь взглянув на меня. «Все время занимает Саронса», — расплывчато ответил Барт. «А музы твои по-прежнему одна другой краше». Облапав глазами мою скрытую за мантией фигуру, вернулся к лицу. «Хоть что-то не меняется. Как зовут?» Обращался он явно не ко мне, словно право подать голос совершенно не имело. Зато взгляда отводить не собирался. Но я и без того не могла слова выдавить. Окаменела от ярости, чувствуя, как в груди медленно разгорается настоящий жар. Несложно догадаться, за кого он меня принял. Поведение Барта также нисколько не радовало. Он активно играл роль проклятого сутенера. Скользнув ладонью чуть ниже, погладил по бедру, продолжая крепко прижимать к себе. Повернув к нему голову, прожгла взглядом, но тут же вздрогнула, едва узнавая в надменном ухмыляющемся красавце своего друга. Лишь посветлевшие прищуренные глаза, прикованные к рыжему, выдавали истинные эмоции. Он явно клокотал внутри от злости, потому, прикусив язык, я сосредоточилась на своих побелевших костяшках сцепленных пальцев и покорно продолжила прикидываться мебелью. Пусть разбирается со своим дружком самостоятельно, а позже обязательно поговорим на эту тему. Оказывается, я совершенно ничего о нем не знаю. «Неважно, обращаться к ней тебе все равно не придется», — усмехнулся. «Лучше расскажи, что тут да как. Круг моих интересов слегка поменялся, если ты понимаешь, о чем я». «Ну, конечно». Ларс мельком глянул в сторону трибун. «Удивлен, что раньше тебя тут не видел. Неплохое место. И созданное не только для развлечения. Уже сделал ставку?» «Нет, только прибыл. Обрати внимание на дикобраза. Поговаривают, у него все шансы переплюнуть непобедимого Криса. Я вздрогнула, впившись взглядом в красивое лицо. Он говорил о Кристофе. Значит, я его точно увижу сегодня. Неужели это вообще возможно? Скучающим голосом подхватил тему Барт. О, как взглянешь, поймешь. Такой твари свет давно не видывал. Он хохотнул и подхватил бокал вина с подноса проходившей мимо девушки. Другой рукой смачно шлепнул ей по заднице и похабно заржал, когда она возмущенно пискнула, прежде чем убраться поскорее прочь. У хозяина отличный вкус на чудовищ. С нетерпением жду его следующую поставку. Меня уже била крупная дрожь. Крепче сжав зубы, постаралась не думать, что такое поведение среди близких знакомых Барта — норма. Но, судя по их разговору и манере общения, знали они друг друга не первый день, а проводили время в одной компании слишком часто. Хозяина? Рыжий как-то странно взглянул на Барта. За нестекающей с лица улыбкой отчетливо скользнуло напряжение, а глаза едва заметно потемнели, будто он только что понял нечто очень важное. Но забирать слова обратно было слишком поздно. Владельца этого чудесного оазиса в море серости и тоски выкрутился и тут же поменял тему. Не знал, что поблизости от Саронса уже организовали портал. Или ты в кои-то веки решил в родных пенатах погостить и переместился оттуда? Сделав большой глоток из бокала, скривил губы, явно недовольный качеством. Да, пришлось. Краткость ответов и общая холодность собеседника Ларса, похоже, ничуть не удивляли. «Отец твой тоже тут?» «Возможно. Он не отчитывается передо мной о своих планах на вечер». Рыжий хмыкнул, покрутил ножку бокала в длинных пальцах, и вновь в его глазах мелькнуло странное выражение, никак не сочетающееся с внешней несерьезностью. «Помирись с ним, Барт!» Вдруг проговорил он поменявшимся тоном и гораздо тише добавил. Скоро придется делать важный выбор, а лорд Герарди не позволит ошибиться своему единственному сыну. Я нахмурилась, украдкой посмотрев на друга. Его лицо изображало маску безразличия. «Посмотрим», — только и ответил он. «Ну ладно, бывай». Ларс протянул руку, и Барт ответил на рукопожатие. «Все еще жду в клубе. Поверь, зимы там многое поменялось. Тебе понравится». Тут он вновь взглянул на меня и подмигнул. «До скорого, Ларс!» Рыжий кивнул и пошел в направлении выхода. Он явно не собирался устраиваться на трибуне. «Ты поплатишься за это, Барт!» Процедила сквозь зубы, откидывая его руки со своего бедра и вновь впиваясь пальцами в изгиб локтя. «Мне плевать, кто твои друзья и чем вы занимаетесь, собираясь вместе. Но впутывать меня в свои распутные делишки ты не имел никакого права. Устраивать при всех сцену, конечно же, я не собиралась. Но долгие минуты в роли его девочки так просто не сойдут ему с рук. Прости, нельзя было привлекать к себе излишнее внимание. А разве не это ты сделал? Он же нетронутого места на мне не оставил, облапав похабными глазами. Поверь, Ларс забудет, как ты выглядишь уже через час. Еще раз прости, мне самому было неприятно. Он коснулся моих пальцев и слегка сжал. Как вернемся в Саронса? Готов понести самое жестокое наказание, какое только сможешь придумать. Недоверчиво взглянув на него, возмущенно фыркнула. Как бы искренне ни прозвучали слова, лицо все равно украшало хитрая ухмылка. «Даже не сомневайся», — процедила, этим закрывая неприятную тему. «Вообще он много любопытного сказал. Мы подошли к высокой каменной арке, по обе стороны которой стояли одетые во все черные амбалы. «Ваш пропуск!» Ровным голосом протянул один из них, скользнув равнодушным взглядом по нашим лицам. Я напряглась, крепче сжав ткань пиджака. Мы даже не обсуждали возможный фейс-контроль и необходимость приобретать какие-то билеты или нечто подобное. Но Барт в очередной раз удивил своей невозмутимостью. Небрежно сунув руку во внутренний карман пиджака, достал две тонких полоски черной бумаги. Глянцевыми серебряными буквами были выдавлены какие-то строки, явно содержащие выдуманные имена. Внимательно изучив предоставленные билеты, амбал кивнул и приглашающим жестом указал на арку. Мы беспрепятственно через нее прошли, оказываясь в темном длинном коридоре, в конце которого виднелся свет и маячившие тени зрителей. «Магия иллюзий?» — облегченно выдохнула я. «Да, По пути я не просто так людей разглядывал. Гений, ну так что думаешь насчет оговора Кларса? Заметил, как он переменился после того, как про хозяина ляпнул? Обсудим это позже, Лив. Барт прозвучал напряженно. Значит, мысли его на этот счет были далеко не утешительные. Согласно кивнув, сосредоточилась на звуках с арены. Не верилось, что через каких-то пару минут смогу наконец увидеть брата. Да, наверняка зрелище его сражения окажется для меня слишком шокирующим и страшным. И вообще я не питала никаких надежд, ведь потеряла его 7 лет назад. 7 лет! Целая вечность! Что с ним сделали за это время? Каким он стал? Самое пугающее то, что я могла не узнать его. Мы ускорили шаг и быстро оказались по ту сторону коридора. Там раскинулся небольшой стадион с 3 ярусами рядов по кругу. Тот сектор, куда вывел нас проход, оказался тем самым особым местом для важных гостей с тугими кошельками. Удобные кресла, круглые столики, застеленные белыми скатертями, красивые девушки, разносящие напитки и закуски. Кто-то сидел, внимательно следя за представлением, кто-то разговаривал, не обращая внимания на него, но были и те, кто стоял, не стесняясь выражать эмоции хлопками и выкриками. А в нескольких метрах от невысокой кованой ограды, что скрывало этот импровизированный ресторанчик, открывалось кровавое зрелище. Я замерла, не в силах пошевелиться. Вросла в пол, мгновенно лишившись воздуха в легких. На арене сцепились в яростной схватке 2 монстра. Именно монстра. Их нельзя было назвать ни драконами, ни даже просто зверями. Черный и белый. Но оба щедро разбавили свои цвета яркими алыми пятнами крови. Длинные тонкие шипы покрывали изувеченные, заросшие наростами тела, делая их похожими на бесформенные кучи поломанных копий. У белого не было крыльев. Вернее, они оказались искромсанными в лохмотье, причем не во время боя, а как результат жестоких опытов над ним. А черный имел лишнюю голову, такую же зубастую и выплевывающую пламя, но с выколотыми глазами. На спинах шипы были спилены, чтобы не мешали удобнее прикрепить к ним седла, в которых сидели наездники. Крепкие мужчины в черных рогатых масках, скрывающих пол лица, из одежды на них только штаны и нарукавники, из драконьей чешуйчатой кожи. Барт снял мою обмякшую ладонь со своего предплечья и встал позади, крепко прижимая к себе спиной, обнимая за живот и делясь успокаивающим теплом. По его чуть подрагивающим ладоням я поняла, что зрелище шокировало нас обоих. «Дыши, Оливия», — прошептал у виска хрипшим голосом. «Не выдай себя. Закрой глаза и представь озеро. Его спокойную чистую воду и легкую прохладу. Она заберет все ужасы, затянет в глубину и навсегда запечатает их на дне». «Не могу», — только и смогла прошептать в ответ. Меня била крупная дрожь. Я неотрывно следила за схваткой. Черный побеждал. У него были крылья и 2 головы, плюющие огнем. Он отцепился от неистово извивающегося в его когтях противника. Взлетел и обрушил на распластанного в кровавом грязном месиве арене дракона 2 потока пламени. Тишину пронзил жуткий рев, переходящий в крик. В настоящий, почти физически ощутимый. Ударили в гонг. Трибуны взревели аплодисментами, воплями, смехом. И снова одерживает верх. Откуда ни возьмись, врезался усиленной магией голос комментатора. Он сделал паузу, позволяя толпе в полной мере насладиться зрелищем замершего в воздухе черного монстра и отползающего куда-то в сторону поверженного в белого дракона. «Непобедимый Крис!» Наконец закончил мужчина на максимальной громкости. Я пошатнулась, практически ничего не видя перед собой, только всадника-победителя, гордо восседающего на своем окровавленном троне в каких-то 10 метрах от меня. Вот он подносит обе руки и стягивает маску. Оскал его сверкающей улыбки на фоне измазанного пылью и алыми потеками лица кажется практически дьявольским, потусторонним, ужасающе жестоким. Он стал еще больше походить на отца, только волосы, прежде всего аккуратно стриженные, теперь свисали грязными космами, а через всю правую часть лица от лба до подбородка, темнел неровный шрам. Не хуже торжествующей улыбки сверкали чужие, почти безумные глаза. Они скользили по трибунам, жадно впитывая это страшное, ненормальное восхищение зрителей. Мое сердце пронзило острая боль. Если бы Барт не держал крепкой хваткой, уже брухнуло на пол. Я безмолвно плакала, не в силах зажмурить веки и отвести взгляд от моего любимого Кристофа, моего братика, который так любил драконов, который жил полетами и мечтал о победе на турнире, который часто улыбался, звал меня львенком и стремился влюбить свою шестилетнюю трусишку-сестру в высоту. Он ли это? Или его злобный двойник из другого мира? «Тш, родная, успокойся. Нам пора. Хватит с тебя». Успокаивающий голос на ухо, уверенные руки, тянущие меня в сторону, уводящие от зрелища, разбившего мне сердце. Я не могу отвернуться. Все смотрю и смотрю на победителя. И вдруг он остановил на мне свой пустой, лишенный света взгляд. Я вздрогнула, шумом выдохнув воздух. А в следующий миг со всех сторон начали раздаваться громкие хлопки, сопровождающиеся яркими вспышками белого света. Кристоф прервал зрительный контакт и рывком направил дракона вниз. По трибунам прошлась волна удивления и даже испуга. Я заозиралась, пытаясь понять, что происходит. То тут, то там из воздуха появлялись вооруженные посохами маги в белых мантиях. Старейшины начали действовать. Глухо пробормотал Барт. Резко повернув меня к себе, сжал лицо в ладонях, заставляя сосредоточиться. «Смотри на меня, Оливия, только на меня!» Я послушно впилась взглядом в темную синь его глаз, и следующим ударом сердца нас затянула тьма. Пространство вокруг переменилось. Мы оказались в том же проулке, куда приземлились, прилетев сюда. «Скорее!» — напряженно бросил он, крепко хватая за руку и утягивая за собой. Нам навстречу из темноты вышли Зорг и Кайсо, но Барт не стал отпускать меня. Запрыгнул присевшей драконице в седло и рывком поднял к себе. «Зорг, летишь с нами, к пещере!» В голосе сквозила сталь. Я была уверена, что дракон послушается. Сама же обессиленно выдохнула, прижавшись щекой к груди друга, и прикрыла глаза. Я была опустошена, выжата, разбита.